Ха-ха-ха, кровь капала на землю, но я не опускал головы, тяжело дышал и смотрел прямо на него, а он на меня. Отличная драка, он ухмылялся. И именно в тот момент, Тетакия, впервые за долгое время Шинобу проявила свой голос, а затем оказалась подле меня. Ты в порядке? Все были поражены, и я, в том числе. Шинобу, что-то ты делаешь, ты ранен. Ее взор резко сместился в сторону Саними, и признаться, тогда я был еще сильнее поражен, потому что смотрела она на него с такой злостью, что мне показалось, будто она сейчас же обнажит свой клинок против него. Однако, ему было плевать, хотя он и был удивлен. Что за хрень? Скривив губы, Саними фыркнул. Это мужская драка, какого черта ты лезешь, девчонка? Шинобу резко поднялась и от нее повеяло холодом. Повтори это моему клинку. Оха. Взгляд Саними свернул и он тут же кровожадно ухмыльнулся. С удовольствием. Прекратите. Послышался слабый голос розовласой девчонки. Я же поднялся и удержал Шинобу за плечо. Хватит, Шинобу, что ты делаешь? Но она будто меня не слушала. С одной стороны я испытал теплое чувство и невероятное облегчение, когда она появилась, но с другой, сейчас было не время для такого. Это был всего лишь спарринг, да и раны не глубокие. Ее поступок был слишком нелогичным, да и не в ее духе. Зачем? Успокойтесь. Кёдзюра и Тенгин появились внезапно, преградив путь Саними и Шинобу. Я же отпустил ее и наконец смог привести в чувство Шинобу. Она посмотрела на меня с таким волнением, что я невольно сказал: «Все в порядке, раны уже зажили, смотри». А, она пораженно уставилась на мои затянувшиеся порезы. Парочка еще не совсем регенерировали, но это едва ли могло помешать мне сражаться. Но, как, ее это явно поразило, а вот меня поразило ее вмешательство. Как это понимать? То она отворачивается от меня и убегает, то вдруг такое. Что у нее в голове? Хватит вам, это просто спарринг, сурово высказался Кёдзюра. Тенгин поддержал. Бой предстоит яркий, но боюсь он излишен. ТЦ. Саними фыркнул и убрал клинок. Эта девчонка сама взбесилась. Я тут при чем? Пацан достоин стать столпом. Я бы даже больше сказал, но уже настроение пропало. Хм, ты еще покажешь мне свое лицо. Сказав это, он все же поклонился спокойному как удав Убуишики и ушел в тень дерева. Тогда же Кагая заговорил, взглянув на нас с Шинобу. «Все хорошо, можем продолжать». Шинобу смотрела на меня, поджав нижнюю губу. Почему-то этот вид показался мне таким печальным, что я невольно нахмурился и захотел продолжить бой с этим психом. Вот только она вдруг успокоилась и улыбнулась. «Прости». Следом за этим повернулась к Убуишики и поклонилась. Я приношу извинения за столь неподобающее поведение. Не знаю, что на меня нашло. На ее слова Кагая лишь нежно улыбнулся. Все хорошо, дитя. Мне понятны твои чувства. Можешь идти. Слегка покрасневшая, Шинобу вернулась в строй и покраснела еще сильнее, когда игривая Мицури начала смотреть на нее с великим любопытством. Шинобу, не сейчас, просто молчи. Да уж, не знаю, как все пришло к этому. Чувство странное, но приятное. Теперь мне казалось, что все по плечу. Забавно даже. Два голоса у меня, что же будет дальше? На самом деле тесты были несложные. В первых двух случаях вопросы и столкновения. Я использовал оба стиля дыхания, но это никого не смутило, хоть и удивило. Больше всего столпы были поражены тому, как быстро я восстановился от порезов с ними. Да уж, не хотел я этого показывать. При этом все остальное их не особо удивляло, ни мои физические способности, ни что-либо еще. Мне такое было на руку, особенно то, что стратегия сработала. Как же повезло, что у меня было два стиля дыхания, притом гром я использовал даже лучше благодаря солнцу. Это очень помогло. Скорее всего, иначе Саними бы раскрыл мою слабость, и это могло подпортить дальнейшие. Ведь, как оказалось, не все стали тестировать меня. Случилось странное. Итак, кто следующий? Спросил Убуишики, выжидательно улыбаясь. Как вдруг вперед вышла розоволосая девушка и тихим, притом довольно смущенным голосом сказала: извините, я считаю, что Такиакун точно должен стать столпом. Такая любовь, я не могу позволить ей угаснуть». А затем зажмурился и закрыла лицо руками. Шинобу посмотрела на нее удивленно, после чего глянула на меня, а затем сдвинула брови и опустила голову. Я мысленно засмеялся. «Ха-ха, очень смешно. Любовь, да уж, эта девчушка и вправду странная». Тогда я не особо придал этому значения. Мне большинство сказанных слов этих столпов казались чем-то ненормальным, так что уже и не удивлялся. Но следом за этой девчонкой высказался еще кое-кто. Паренек со змеей, мой голос тоже за него, он показал достаточно, остальное будет видно в будущем, но я все еще ему не доверяю, он слишком подозрительный, и слегка нервно глянул на эту розовласку, он что, отдал мне голос только потому, что она это сделала, забавно, мне казалось, что он выступит против меня, так или иначе, 4 из 9, следом за этим, я согласен, у него достаточно навыков, высказался отстраненный тип, столб воды. Уже 5, глава 67, столб солнца нового поколения. Когда я собрал 5-й голос, выступил Тингенузуй. Представление было достаточно ярким, мне уже нет нужды его испытывать. Все и так очевидно. К тому же, я знаю об этом парне куда больше вашего, поэтому мой ответ однозначный. Я за, а вот и 6. Я удивился еще раз, потому что мне казалось, что вот он-то точно решит меня испытать, да что с ними такое, им действительно хватило несколько вопросов и пару стычек, будем надеяться, что так, остальные молчали, тогда Кагая заговорил, Муичира, Гёми, Шинобу, что вы скажете, мне все равно, пожал плечами странноватый парень, я все равно его не запомню, Гёми же сложил ладони в молитвенном жесте и произнес, я полностью доверяю вашему выбору Аиката сама, мне не нужно его проверять, я уже изначально принял решение, это невинное дитя столь много страдало, я не вправе ему отказать, и наконец, Шинобу, она молчала, просто смотрела в никуда, но все же, когда Кагая окликнул ее еще раз и внимание всех сосредоточилось на ней, она подняла голову и посмотрела на меня, казалось, заглянула в саму душу, после чего холодно произнесла, я все еще не принимаю этого, но, я признаю, что в этом есть моя вина, мой голос ничего не изменит, но я обязана сказать тебе, я против, всегда буду против, я нахмурился, да что с ней не так, раньше она не была такой, даже дала мне меч, затребовала платы, а теперь, остальные тоже не поняли, а во, Шинобу ты, мне казалось, они близки, а затем, Кагая поднялся и вздохнул, обратившись к Шинобу. «Дитя, мне понятен твой выбор, и я бы поддержал его, если бы мог». Он не улыбался, а просто говорил. «К несчастью, он единственный. Так я уже принял решение. Мы лишь можем поддержать его в этом и помочь на пути. Ты ведь это понимаешь?» Шинобу вздохнула и опустила голову. Я не знал, что ей сказать в тот момент. Не мог понять, почему она так не хочет этого. Волнуется за меня, но ведь иного пути и вправду нет. С ней или без нее я бы не остановился. И уже не остановлюсь никогда. Нам и вправду нужно поговорить. После этого Убуешики обратился ко всем. Дети мои, я знаю, что многие из вас по-разному относятся к появлению нового столпа, ведь за последние годы случилось множество несчастий с вашими друзьями и близкими. Однако, мы не можем сдаваться. Вы – это основа корпуса истребителей демонов. Все вы сильнейшие мечники этого поколения. Все вы мои дети. Терять кого-то из вас несравнимо больно. Издав печальный вздох, Кагая посмотрел на небо и улыбнулся. Но, не стоит омрачать этот день. Поприветствуйте же нового Хашира, столпа солнца, Такия. В тот же миг все поклонились мне, даже сам Убуешики, его дочери и жена. Мне стало максимально неловко, и я поклонился им в ответ. Так все и закончилось. Довольно странно и непонятно, но по факту я получил большинство голосов. Шинобу была против, Муичра воздержался. Однако остальные 7 были за, как и сам Убуешики, поэтому решение было вынесено. Меня сделали столпом солнца нынешнего поколения. Похоже, я зря переживал о том, каким именно столпом стану. Как я понял позже, тут учитывалось не само мастерство на пути стиля дыхания, а скорее выбор претендента. Я мог выбрать даже гром, но в беседе с Убуешики уже высказал свое желание и похоже он его принял во внимание. Вот так я и стал столпом. Даже трудно поверить. После всего, что было, потребовалось чуть больше года. Мне уже было 12, и я знал, что это лишь начало моего пути. Одна из целей была достигнута, оставалось лишь двигаться к следующей. Я хотел спокойной жизни, а также набраться побольше силы, дабы контролировать свою судьбу. Теперь я собирался стать сильнейшим из столпов, а дальше посмотрим. По крайней мере, я не хотел, чтобы случившееся год назад повторилось. Нет ничего хуже беспомощности, а также жизни без развития. Для меня стремление к силе не главное, скорее это все, что я мог, с моей проблемой уж точно. Когда тебе почти нигде нет места, это единственный путь. Так хотя бы буду знать, что сделал все, что мог, и не сдался. Либо остаться никем, либо стать кем-то. Выбор очевиден. Возможно, в будущем все изменится. Быть может, это мое предназначение – истребить всех демонов. Звучит не так уж плохо. К этому моменту мне уже начало это нравиться. Сражение, развитие – все было взаимосвязано. А еще, хоть это и не главное, но мои действия, возможно, повлияют на что-то, хотя бы на тех, кого уже не смогут убить демоны. Хочется верить, что все это того стоило и теперь все наладится, и что дальше будет только лучше. Впереди виднелись новые битвы, куда более серьезные, чем прежде, а также встреча с братом и сестрой. Этот отбор прошел без них, а значит уже в следующем. Как все пройдет? Стоило ли не скрывать лицо под маской? Что мне им сказать? Я ведь им не брат. Слишком сложно. И Мудзен. Однажды, я уверен, что наши дороги пересекутся. Теперь уж точно. Я не мог остановиться в убийстве демонов, как бы это ни меняло меня. Такой стиль жизни меня вполне устраивал. Я чувствовал себя нужным, чувствовал, что это действительно верный путь, несмотря ни на что. Но, моя кровь, уверен, это создаст мне немало проблем. Быть может, это станет еще одной причиной моего столкновения с прародителем всех демонов. Однако, сейчас я хотел разобраться со всеми делами, став столпом, а после вновь заняться тем, что у меня получается лучшего всего. Истреблять зло. Глава 68. Год спустя и... Год спустя. Окраины Токио. Ха-а, ха-а, ха-а, а-а-а. Не-е-е-ет. Умоляю, я не... Ах. Темный силуэт прорывался через лес. Его движения были скованными, но он бежал изо всех сил, будто скрываясь от самой страшной катастрофы в своей жизни. Ха-а, ха-а, ха-а. Ну почему? Почему? Будь ты проклята. Будьте вы все прокляты, чертовы столпы. Я вам не дамся. Демоническое лицо было искривлено в животном ужасе. Так себя не вели даже люди, столкнувшиеся с диким зверем лицом к лицу. Он был на грани срыва, словно добыча, уже давно пойманная в лапы монстра, которому была не просто нужна его голова, а его страх и страдания. Нет, нет, нет, пощади. Все было из-за яда. Он уже ощущал приближающееся дыхание смерти. К сожалению, этому жалкому демону не удалось спастись. Беловолосый юноша появился словно гром среди ясного неба. Какой ты шумный. Блеснула сталь клинка и пурпурное, вздутое от яда лицо демона скривилось в агонии. Нет. Мир вокруг начал вращаться. Голова была срублена с плеч. Ах, нет, нет, я не хочу умирать. Он визжал в отчаянии и всеми силами хватался за жизнь. Неудивительно, ведь первые из трех низших лун хоть и менялись за последние сотни лет, но этот прожил куда больше остальных, поднявшись с самых низов. После всех этих достижений смерть стала его худшим кошмаром. И вот его настигли охотники, но не те, кого он мог убить играючи, а те, что играли уже с ним. Вздутое тело демона плашмя упало на землю и начало содрогаться от передозировки ядом, с которым он уже не мог совладать, загнанный в угол. Однако, сражен он был клинком Ничирин, поэтому уже ничто не могло спасти его от окончательной гибели. Это был конец. Замолкни. Хрясь. Аэркх. БГГХ. Юноша в маске сделал лишь один шаг, и отрубленная черепушка демона была раздавлена вместе с его мозгами, следом превратившись в пепел. Этим юношей, естественно, был Такиа, столб солнца нынешнего поколения, сразивший уже не одну сотню демонов. Что же касается яда, как жестоко, с игривым смешком сказала миниатюрная девушка, вспорхнув с ветки ближайшего дерева навстречу юноше, подобно бабочке. Мог бы дать ему выговориться. Шинобу сопровождала его на этой охоте. «И это мне говоришь ты?» — хмыкнул Такиа, когда обернулась на ее нежный голос. «Это не я его гонял как собаку. Тебе подобное приносит удовольствие?» Шинобу улыбнулась, той самой, неискренней улыбкой, которая когда-то в прошлом очень его раздражала. Однако сейчас он даже бровью не повел. «Я думала, мы с ним сможем поладить». На это заявление так я лишь усмехнулся. «Кого ты пытаешься обмануть? Ты ведь тестировала очередной яд, не так ли?» Шинобу в ответ лишь отвела взгляд и поджала губы. За этот год они частенько выбирались на охоту вместе, поэтому он узнал ее очень хорошо. Почти каждая стычка с демонами кончалась тем, что она тестировала на них свои новые разработки, от которых даже у Такиа порой стыла в жилах кровь. От него она не могла скрыть своей затаенной ненависти. Он знал причину, но ничего не мог с этим сделать, поэтому и не пытался ее останавливать. Кто издевался над демонами, так это она. Видя ее слегка смущенной, так я просто хмыкнул и отвернулся. Не стоило терять столько времени. Если бы выманила его сразу, я бы совсем быстро покончил. Так я, как и всегда, не любил терять время, особенно в каком-то лесу, со своим огромным потреблением калорий. Его очень раздражал сам факт того, что он мог выследить демона по запаху, но не мог пойти за ним из-за людей, которые явно не станут разбираться, кто тут настоящий демон. Такое уже случалось и, как итог, такой вот демон смог убить человека. Благо он был слаб и тут же обезглавлен. Однако, так я запомнил тот урок и больше не допускал подобной ошибки. «Ты думаешь, я это сделала специально?» Шинобу убрала свой клинок в ножны и с жалостью посмотрела на рассеивающийся по ветру пепел демона. «Я бы с удовольствием убила его сразу же, но он смог уйти от меня». На это заявление так я лишь закатил глаза. Тут Шинобу не лгала, она часто пыталась отнять его добычу, хотя делала это не в открытую. Ее цель была очевидна, она все еще верила в свою теорию о том, что убийство демонов вредит ему. Но она явно понимала, что если начнет убивать его цели, то так я этого не одобрит и они больше не смогут работать вместе. Поэтому, она лишь искала удобной возможности. Возможно, надеялась, что один из ядов сработает мгновенно. Пока что получалось так себе, особенно в этот раз. Так я не совсем понимал ее мотивов, особенно если учесть их странные отношения после того испытания, но все же позволял этому продолжаться. Его искусство демонической крови способно замедлять людей. К тому же, без твоего нюха мне пришлось потрудиться, чтобы найти его после того, как он смог скрыться. Шинобу говорила правду, способности второй низшей луны не то, на что стоило смотреть свысока. Ему удалось долго скрываться среди людей, при этом даже повлиять на ее впечатляющую скорость. На самом деле, одна из главных причин их командной работы, помимо приказов Убуишики и того, что Шинобу была чуть ли не единственной способной нормально работать с Такиа, заключалась в том, что он не мог входить в города людей. Более того, ему стоило держаться от них почти за километр, иначе могли начаться проблемы. В данный момент примерно 50% обычных людей буквально сразу же выходит из себя и их начинает тянуть к раздражителю. Их план действий крайне прост – убить его. Конечно, из этих 50% примерно 10 не сразу подвергаются влиянию, им нужно накопить эффект. При этом остальные 50% делятся на тех, что начинают трястись от ужаса, и те малые 10-20%, способных сопротивляться даже спустя много дней воздействия. Конечно, если серьезно вдаваться в цифры, то все 100% подвергаются воздействию, и лишь единицы сильных духом даже спустя годы нахождения рядом с нынешним таки они нападут на него. Но, опять же, только нынешним. Радиус его влияния тоже значительно возрос. В общем, проблем хватало. Именно поэтому ему нужна была Шинобу. Какуши были бесполезны, а с кем-то другим ему не особо хотелось контактировать и использовать на них свою кровь. Да и Убуишики намеренно направлял ему в партнеры Шинобу, которая никак этому не противилась. В общем, все сложило в такую командную работу двух столпов. Все знали правду, особенно Такиа. Были наверняка иные варианты, но, по правде говоря, после того испытания он не хотел работать ни с кем другим, даже если мог иначе. Однако, стоит учесть, что из 100% заданий Такиа, только около 10 он выполнял с ней, потому как ему намеренно давали задания, где был сокращен контакт с людьми. Глава 69. Год спустя 2. Ладно, нам пора возвращаться. Так я не хотел спорить. Все прошло гладко, низшая луна была убита, отчего его настроение заметно поднялось. За этот год ему удалось выследить только одну. Неприятно, конечно, но тут ничего не поделаешь. Так я предполагал, что большинство из этих ублюдков скрываются среди людей, отчего охотиться на них для него было крайне сложно, не говоря уже о ком-то посерьезнее. Еще одна из причин того, почему не имело смысла искать другого напарника, только кто-то очень сильный мог поспевать за ним на охоте. Впрочем, он все равно убил немало демонов, хотя и хотелось больше. Кстати, когда они уже начали уходить, так я вдруг окликнул Шинобу. «Что ты делаешь в пятницу?» Он выглядел слегка смущенным. Однако, его серьезный взгляд заставил даже ее слегка замешкаться. «Снова ты?» Шинобу отвела взгляд. «Ну?» И задумалась, после чего все же нашла выход. «Мицури позвала меня на горячие источники. А что, тебе что-то нужно? Прости уж, давай в следующий раз, как обычно». Так я сдвинул брови. На самом деле пусть они и часто выполняли задания вместе, но за прошедший год им так и не удалось нормально поговорить. Шинобу будто намеренно избегала этого разговора. Вначале Такеа спрашивал напрямую, но это ничего не дало, поэтому в итоге ему пришлось хитрить. Еще одна из причин того, почему он соглашался идти на охоту с ней, вдвойне раздражало то, что она спокойно соглашалась работать вместе, но в итоге разговоры были только о демонах, а когда заходила речь о чем-то другом, о чем-то личном, все кончалось ничем. Раньше это выводило Такеа из себя, но со временем он привык. Поэтому спокойно спросил, не хочешь поужинать вместе? Сказать такое было непросто, но, нет, ее ответ был быстрым и четким, даже холодным, мне уже пора, доберешься сам. Сказав это, она даже не обернулась, скрывшись среди деревьев. Вот же, так и опнул ближайший камень, после чего фыркнул, мелкая, на самом деле все было не так плохо. Так и все же удалось получить подтверждение Шинобу о том, что его кровь может вызывать у людей иммунитет. Она больше не могла этого скрывать, так что подтвердила его догадки. Однако после этого ничего. К тому же, спустя время у крови нашлась еще одна странность. Но об этом позже. И зачем мне все это? Так я уже не раз задавался этим вопросом и всегда оставался без ответа. Он уже и сам не понимал, почему пытается заговорить с ней. Вначале была какая-то цель, желание, были даже эмоции, хотя бы раздражение. Но теперь уже ничего. Она так часто убегала от этого разговора, но при этом столь часто была рядом, что так я уже не знал, к чему это ведет, что у нее в голове, чего она пытается добиться. Даже его попытки стали слабее. Раньше бы настаивал, а теперь, получив такой ответ, даже не стал. Какой смысл? Женскую логику было крайне сложно понять, особенно такой упрямой девушке, как Шинобу. Сохранять целый год такое отношение, так я знал о ее выдержке и характере, но даже для него это было чем-то очень сложным. Во всех вопросах она стала такой. Раньше она могла отвечать с раздражением, как-то вмешиваться в его дела, но не теперь. Шинобу будто провела какую-то черту, но в то же время стремилась к чему-то. На самом деле она и сама не знала, что делает, и почему не может остановиться. Так я вздохнул и отвернулся. Я этого все равно так не оставлю. Слишком сложно было пробить ее защиту, но именно после постоянных поражений в этом вопросе он не хотел проигрывать окончательно. У него уже давно возникло предчувствие, что останавливаться никак нельзя. В любом случае пора было возвращаться. Вторая низшая луна убита. Теперь следовало бы уже немного прокачаться, чего он не делал уже давно по определенным причинам. Ну, а после, вернуться в поместье и подумать о том, что же делать со старшим братцем и сестрой. Они уже были так близко. Мы скоро встретимся. Танджира, Низука. Когда ушла Шинобу, я решил больше не думать о ней. За прошедший год потрачено слишком много нервных клеток. Она настоящий мастер в притворстве и побегах от разговора. И не только. В скорости я до сих пор уступаю. Хотя, с ней грубая сила все равно не сработает. Ладно, пусть пока побегает. К ее удаче, у меня было полно работы. Лучше займусь делом. За прошедшее время со мной многое приключилось, хотя нельзя сказать, что это было чем-то особенным. Только вот недавно удалось подловить вторую низшую луну, а так одни мальки, да и только, если не считать десяток нормальных экземпляров, которые для нынешнего меня по факту те же мальки. В общем, демоны, демоны, демоны. Убил я немало, хотя могло бы быть и больше, если бы меня не ограничивала моя проблема, а также явные действия убуишики, направленные на то, чтобы сокращать количество моих зданий. Я это точно знал. Он будто как и Шинобу пытался вмешаться в мои дела и замедлить мой прогресс. Они словно помешались на идее о том, что это мне навредит, а сколько слов то было о поддержке. Не знаю, что у него в голове, пытается ли он так выразить свою заботу или еще что, но, ко всему этому я привык, принял и живу дальше. Споры и ссоры ни к чему не приведут, предъявлять им за такое было неправильно. Эти двое чуть ли не единственные, кто помог мне и помогают по сей день. Так что я просто решил принять ситуацию и искал лазейки. Например, я ходил на охоту сам. Когда не было заданий, я как в старые добрые шел и выслеживал демонов. Обостренное обоняние и слух отлично в этом помогали. Примерно половину так и убил. Мог бы и больше, если бы не приходилось возвращаться домой. Теперь-то я уже не таскал с собой все барахло, как прежде, иначе какой вообще тогда смысл иметь дом? Организация, конечно, помогла со второй половиной демонов, так что присоединиться к корпусу было неплохим решением. Как я мог качать тут права и требовать больше работы? Жадность ни к чему не приведет. Мне даже задания специально подбирали, не лезли в мои дела и не вынуждали контактировать с людьми. Все, что от меня требовалось, это убивать демонов, чем я и раньше занимался, но теперь более официально, да еще и с огромными плюсами, высоким положением, и к тому же мне не было так скучно и одиноко, как раньше. Относительно, но я все же контактировал с нормальными людьми, которые меня понимали и принимали таким. Не то чтобы я в этом нуждался, но так явно лучше, чем когда-то. К тому же я и без того неплохо нафармил очков системы. Все это еще если не считать других плюсов в бытие столпом, вроде денег и личного поместья со слугами. Да, теперь я жил на широкую ногу, если так можно выразиться. Глава 70. Дом, милый дом. Мне выделили особняк, а также возможность нанимать охотников на работу. Я даже лично мог повышать некоторых из них в ранге, если они того заслуживали. Мне даже не требовалось одобрение у Буишики. Точно так же я мог руководить всеми как уши в организации, как в общем-то и большинство истребителей, если те не находились под прямым командованием других столпов или не являлись их преемниками. По факту жизни Какуши в какой-то степени были в моих руках. Конечно, я не мог посылать их на смерть или издеваться, но забрать с собой на дело или наказать вполне. Нанял я по итогу 30, дабы они помогали мне в моем поместье. Высшие вопросы и конфликты столпов регулировались уже лично у Буишики, поскольку столпы, даже самые старшие, были по факту равны, пусть и не в силе. Мы не могли решать наши споры в бою. Спарринги были допустимы, но не серьезные поединки. Впрочем, за прошедший год, не говоря уже о каких-то спорах, я встречался только с Шинобу и Кёджура. Об остальных ни слуху ни духу. Короче говоря, у нас просто не было возможности конфликтовать, да и ни за что по факту. Я даже не знаю, как высока была моя власть. Слышал, что как-то раз с ними потребовалось освободить целый квартал в Токио, и Убуишики каким-то образом задействовал свои связи и смог это организовать. Ну не удивительно ли, этот человек даже имел связи в правительстве. По крайней мере так говорят. Я, конечно, пытался многое выяснить, но толком ничего не узнал о его делах. У него я тоже спрашивал, но он говорил о спонсорстве определенных лиц, а также огромных активах семьи, развитых за сотни лет. Поэтому, что касается денег, то с этим проблем у меня больше не было. Я мог тратить миллионы, если того пожелаю, достаточно просто отправить запрос специальному человеку в организации, и мне принесут все необходимое, даже сотню клинков ничерин. Про ограничения я не знаю, да и знать не хочу. Какой смысл? Мне уж точно не нужен был собственный остров или что-то в этом роде. В общем, надобность в деньгах отпала. Все вопросы касательно ресурсов, еды и так далее решали мои какуши. Я же только отдавал приказы. Если мне требовалось что-то построить, то они тут же решали вопрос. Мне даже лично платить не приходилось, а учитывая, что в мир людей мне вход был заказан, то и тратиться было ни на что. С остальными столпами примерно так же. Они почти всегда были на заданиях и посвятили свои жизни не поиску богатств, а истреблению демонов. От нас столпов требовалось только одно, именно поэтому и существовали какуши и даже люди, занимающиеся финансами и прочим. Нам предоставляли хорошие условия, не напрягали по пустякам, а мы в ответ рубили демонов, причем в разы больше и чаще прочих истребителей. Говорят, что раньше даже были столпы, которые предпочитали услуги куртизанок и заводили гаремы. Все это им тоже предоставляли. Однако все это меня не интересовало, но я все же потратился на кое-что важное. За год мой старый особняк преобразился. Я появлялся там раза три в неделю, но все равно хотел хороших условий, поэтому приказал провести ремонт, снести пару комнат, построить парилку и небольшое додзё. Все, что я делал, так это много ел, иногда отдыхал, а потом тренировался. Ну, а после на задание. Часто встречался с Убуишики, мы много говорили, а еще было кое-что, из-за чего в общем-то и случались эти встречи. Дело было в моей крови. С Шинобу виделся тоже часто, хотя в ее поместье почти не заглядывал. Она приходила сама и брала у меня кровь, проводила свои исследования. К этому моменту она уже точно знала, что дело не просто в убийстве демонов, а в том, что я каким-то образом провоцирую свое развитие. Про систему не догадывалась, но понимала, что я могу контролировать процесс эволюции. Однако, даже зная, не пыталась говорить об этом. Она окончательно отдалилась. Еще я, бывало, встречался с Кёджура. Не часто, конечно, но мы иногда тренировались вместе. За это время я понял, что он вполне нормальный парень. Странности у него имелись, но я закрывал на это глаза, потому что он был очень неплох во владении клинком и концентрацией. Я много чего у него почерпнул, за что уже начал считать его хорошим товарищем. Не обошлось и без трудностей. Именно поэтому я немного времени проводил у себя в поместье. Но об этом позже. Пора уже возвращаться домой. Путь домой занял у меня примерно 5 часов. Далеко мы забрались в этот раз. Благо, это того стоило. Давно уже не получал очки крови. Жаль только, что я так и не смог раскрыть силу своей метки. Немного понял про предвидение, да и все. Можно сказать, что большинство моих предположений почти всегда сбывались. Это могло показаться чем-то особенным, но на деле все не совсем так. Сомнения никуда не девались, да и исход почти всегда отличался от предположений, хоть и был максимально близок. В общем, странная способность, с которой я пока еще не до конца разобрался. Ближе к вечеру я переступил порог поместья. Дом, милый дом, вернувшись домой, я довольно улыбнулся и скинул рюкзак. Мне тут по-настоящему нравилось. Все еще не могу поверить, что наконец нашлось место, которое я мог назвать домом. В поместье бабочки было, конечно, неплохо, но у меня в сотни раз лучше. Помнил те дни, когда ночевал в основном под открытым небом, укрывался чем попало и мылся в холодной реке. Про еду и говорить не стоило, но не теперь, господин. Рады вашему возвращению. Меня уже приветствовали мои подчиненные. 30 какуши синхронно встали на одно колено, поклонившись мне. Никто из них не питал ко мне ни ненависти, ни страха. Ну, если только чуть-чуть, и то не из-за моей проблемы. Решил я это одним простым методом. Во время собеседования напоил их чаем со своей кровью, и дело сделано. Так было проще лично для меня. Не хотелось держать рядом тех, кто в один момент мог поехать крышей. «Какие новости, Рику?» — спросил я молодого парня, лет 16. Я оставлял его управлять поместьем в мое отсутствие. Остальные просто помогали по хозяйству, следили за чистотой, а кто-то готовил и так далее. К тому же эти ребята уже пару раз помогали мне с ранеными. Я мог призвать их при помощи Воронаус и направить их на помощь людям. Теперь у меня была не просто поддержка корпуса истребителей, но и своя личная команда для этого. Будь у меня все это во времена сражения с шестой низшей луной, и возможно удалось бы спасти куда больше людей. Да и мое поместье было достаточно большим, один я ни за что бы не смог с этим управиться. Однако эти ребята как раз годились на подобную работу. Серьезные вещи я бы им не доверил, но такое запросто. Глава 71. Встреча с Тёджура. Когда я обратился к парню по имени Рику, тот поднял голову и достал из-за пазухи свой огромный ежедневник, начав его нервно листать. Вот это. Паренек был слегка странноватый на первый взгляд, много нервничал и вел себя не совсем уверенно, но на самом деле он был не так уж плох в вопросах управления. Его главная особенность в том, что он добивался своего, пусть и боялся. Он буквально мог стоять под дверью неделю, дабы получить ответ, быть избитым, но в итоге добиться цели. Как вы и просили, я наблюдал за недавним отбором. Имена, вот. Далее он перечислил мне имена всех прошедших недавний отбор. Инаски Хашибира, Канаа Цуюри, Зеницу Агацума, Танджира Камада, Гения Шинадзугава. Когда я услышал последнее имя, то с усмешкой изогнул бровь. Шинадзугава, интересно, вроде как с ними носил такую фамилию. Совпадение, хм, точно нет, чутье подсказывало мне, что это не так. Я смотрел это аниме, но имен толком не запомнил, так что сейчас мог освежить память. Что ж, прошло всего пару дней, так что Танджира точно не скоро явится. Этот Шинадзугава как-то связан с аниме? Рику сразу ответил. Судя по полученным данным, он младший брат господина Саними. О, вот оно что, еще один брат? Я усмехнулся. Что касается моего, Рику, отправь запрос об Анае Изуми из бюро, чтобы он уведомлял тебя о всех заданиях Танджира Камада. Да, господин, слежку не стоит устраивать, но немного контроля не помешает. Я знал, что это привлечет внимание, но мне было плевать. Мой брат мог привести меня к третьей низшей луне, так что я не мог упустить этой возможности. Проблема в том, что я не знал, как называется гнездо этих пауков. Немного поразмыслив, я задал очередной вопрос. Что насчет массового призыва охотников? Хм, Рику вновь начал листать ежедневник, после чего серьезно затараторил. Вот, 16 охотников 2 дня назад были направлены в лес Шицуру, а неделю назад семеро были направлены в сторону Фудзиямы. Я нахмурился. Чутье пока молчало. Не думаю, что это связано с третьей низшей луной. Низкоранговых истребителей частенько посылали на дело вместе, так что я точно так не выйду на след. Они поддерживают связь, насколько я знаю, да, ХМ, ясно, молодец. Тогда пошли пару человек за этим зеницу. Абанай знает о передвижениях большинства охотников, покажи ему мой пропуск, и он выдаст тебе всю необходимую информацию. Да господин, Рику поклонился мне и собирался уже отправиться выполнять приказ, как я его окликнул. Рику, да, господин, это пернатое недоразумение ведь передало тебе мои слова, конечно, мы все приготовили. Баня растоплена, еда приготовлена, все как вы любите, господин. Ладно, хорошая работа, можешь отправляться. Далее я занялся привычным для себя делом, отправил всех какуши по своим делам, а сам двинулся в баньку. Уже улавливая приятный дым от горелых дров, двигаясь по пояс голой в сторону парилки, я заприметил кое-кто. Огненные волосы, яркие глаза. Тетжура, ты чего это здесь? Меня его прибытие и вправду удивило, месяц не виделись. Я слыхал, тебя послали аж в Киото. То было неделю назад, друг мой. Я уже давно вернулся. ХМ, я окинул его задумчивым взгляд, после чего кивнул в сторону бани. Попариться не желаешь? Почту за честь. Обернувшись, я увидел одного из своих какуши, разбирающегося с дровами неподалеку. Эй, Сумиёши, скажи Мирай, чтобы принесла Кёджура полотенце, и пусть Бжура накроет на стол. Еще достань саке из погреба, нужно угостить гостя. Да, господин. Когда я обернулся к Кёджура, он только усмехнулся. Да они у тебя по струнке ходят. Я восхищен, юный Такя. На это я лишь махнул рукой. Ничего особенного. Пошли уже. Сделав пару шагов, я обернулся. Кстати, как там твой брат поживает? После нашей последней тренировки он выглядел так себе. Кёджура тут же рассмеялся, заходя вместе со мной в предбанник. Все хорошо, мой брат очень крепкий. Я криво усмехнулся. Он полон надежд. Ты его герой. Нечасто я видел Кёджура смущенным, но это был тот самый случай. Он очень любил своего младшего брата и, даже понимая, что у того слишком посредственные способности, все равно тренировал его, даже я в этом поучаствовал в прошлый раз. За этот год мы тренировались с Кёджура раз 5, но все же каждый раз я выносил из этих встреч много полезного. Могли бы встречаться и чаще, но у столпов было слишком мало свободного времени. У всех, кроме меня, если бы я лично не искал демонов и просто выполнял одни задания, то сидел бы дома 5 дней из 7, не меньше. Хотя, конечно, дело было в моем обонянии. Я легко выслеживал цели и быстро выполнял работу. Нет ничего лучше вечерней баньки, а после вкусного ужина в беседке. Кёджура пил саке, а я потягивал холодный чай. Мы болтали о многом. Немного за жизнь, за фехтование, даже говорили о демонах, размышляли о том, как сильны высшие луны, а затем сошлись на мнении, что нам лучше стать сильнее, если предстоит подобная встреча. В этот раз не тренировались. Кёджура завтра направлялся далеко на север, да и у меня было чем заняться в ближайшее время. Наступили дни, которых я так долго ждал. Быть может, этот год был передышкой перед грядущим. Как и у Буишики, я чувствовал, что грядет что-то зловещее, именно поэтому готовился. Оригинальный сюжет вот-вот начнется. С появлением моего брата и сестры мир изменится, ведь история, в которой я оказался, была написана именно о них. Кто же в этой истории я? Герой или злодей? Что же ждет меня в будущем? Кёджура ушел поздно ночью, а я остался в беседке, любуясь прекрасной луной. Что же будет дальше? Холодный ветерок обдувал мое нескрытое маской лицо. Она покоилась рядом, как и мой белый клинок. Что ж, время пришло. Я долго этого ждал, но пора было приступать. Статус. Глава 72. Достижения за прошедший год. Имя. Такиа Камада. Сила. 100 начальная форма. Выносливость. 100 начальная форма. Скорость. 100 начальная форма. Реакция. 100 начальная форма. Живучесть. 200 продвинутая форма. Обоняние. 200 продвинутая форма. Слух. 100 начальная форма. Зрение. 100 начальная форма. Чувство осязания. 100 начальная форма. Экстрасенсорное восприятие. 100 начальная форма. Полная концентрация дыхания. 200 постоянная полная концентрация. Фехтование. 250 опытный. Дыхание солнца. 200 начальный этап. Дыхание грома. 100 начальный этап. Метка истребителя демонов. Основа. Предвидение. Число убитых демонов. 311. Демон с жертвами. Макс. 225. Убита Лун. Низшая. 3. Высшая. 0. За этот год мой статус претерпел небольшие изменения. Прежде всего я заполучил все таланты из раздела чувства и довел их до пика начального этапа. Сделал я это по двум причинам. Во-первых, чутье подсказывало мне, что так стоит сделать, и оно меня не подвело, ведь открыв все таланты этого раздела я получил возможности приобрести совершенно новый, секретный талант, за очки крови, область превосходства. К сожалению, я не знаю, что это за способность, но учитывая, что этот талант был секретным и открывался таким образом, то купить его будет наверняка неплохим решением. Я слишком мало знал о способностях этого мира. Даже за год сбора информации о демонах и истребителях едва ли постиг что-то полезное. Вторая же причина куда банальней. Я хотел стать сильнее перед грядущим, повысить зрение и так далее. Слух и обоняние, конечно, неплохо, но почему бы не пойти дальше? Очки мне позволяли, а копить на что-то серьезное хоть и имело смысл, но пока длились спокойные времена, я был не прочь заняться недостающими талантами. Зрение позволяло мне неплохо реагировать в бою, предугадывать атаки просто наблюдая за малозаметными движениями врага, напряжением мышц, движением глаз. Очень неплохой талант. Осязание позволяло мне чувствовать вибрации в воздухе, в земле и даже чувствовать чужие взгляды, направленные на меня. Экстрасенсорное восприятие. Благодаря этой способности я мог чувствовать намерения людей, даже различать ложь, ощущать ауры демонов без запаха, определять силы врага, его скрытый потенциал и даже примерно понимать его стиль ведения боя. Тут я тоже не прогадал, потому что все эти чувства неплохо помогали в охоте, и по факту даже без прокачки фехтования я в разы повысил свои способности на этом поприще. Теперь я мог драться с закрытыми глазами. Меня было почти нереально обмануть или застать врасплох. Притом эти чувства не были доведены даже до второго этапа, не говоря уже о пике. Сложно представить, кем я стану, если смогу развить все это до предела. Хотя очевидно, что без сильного тела нет разницы, как остро мое зрение и слух. Если тело не сможет уклониться от атаки, какая разница? На данный момент я довел себя до пика во всех областях и уткнулся в свои пределы. Я был зауряден во всем, кроме усердия. Без системы остался бы никем, но все же пытался учиться. Если даже в статусе фехтования и концентрация у меня и были год назад на пике, в действительности я мог использовать тогда около 70% своей истинной силы. Требовались тренировки и реальные сражения, которых за это время было в достатке. Была еще одна причина того, почему я не тратил все очки, хотя мог бы, и, по сути, наверное, это было бы хорошим решением, ведь сейчас я был бы куда сильнее, хоть и тогда владел бы куда меньшим процентом своей истинной силы, но все равно бы себя превосходил нынешнего. Но, на то были свои причины. Дыхание солнца тоже прокачал, а все потому, что я таки смог овладеть всеми ката по отдельности, и теперь мог применять сразу 8 из 12 движений без серьезных откатов. Передышка будет нужна, но небольшая. Да и Кёджура научил меня применять концентрацию для восстановления, что очень помогало в этом. Ранее я применял концентрацию довольно грубо, а все потому, что я знал как, благодаря прокачке таланта, но это не давало мне необходимого опыта, в отличие от стиля или фехтования. Там заключались знания, опыт и техники, но в концентрации нет, все зависело от меня, моих характеристик. Все оказалось взаимосвязано, потому я изначально и не прокачивал дыхание солнца, поскольку это больше вредило мне. Тогда в основном я не мог понять сути движений, не мог постичь концепции дыхания. Впустить в себя солнце, его жар, направить в меч. По факту это и было первым этапом, а далее, как я чувствовал, требовалось особым образом повлиять на меч и усилить этот стиль. Однако этого я пока не мог добиться. Сейчас же я овладел всеми движениями и навыками, которые получил в момент покупки этого стиля. Прокачка же закрывала бреши и увеличивала нагрузку на мое тело. Можно сказать, что изначально я получил все движения, но размыто и не точно, потому применяя их не использовал истинную силу дыхания. Но даже так оно было очень сильно. Теперь же могущество возросло с ростом мастерства. Живучесть помогла преодолеть пределы, но, как оказалось, это был не совсем верный путь. Требовалось задуматься не о пределах тела, а о концентрации дыхания. Именно концентрация и позволяла преодолеть границы. Но и у концентрации были свои пределы, упирающиеся прежде всего в ограничения моего тела. Благо, я их мог преодолеть благодаря системе. Я был действительно неопытным. Как хорошо, что я вступил в корпус, иначе мне пришлось бы еще долго идти к этому пониманию. Теперь же мне ни на ком было выкладываться на полную, поэтому я уперся в потолок. Чувствовал, что дальше требовалось дополнительное руководство. При этом не только в самом стиле, но и концентрации, а также повысить все свои физические характеристики для подстраховки. Конечно, теперь я понимал, что это не самое главное, но поскольку я не мог пробудить свою метку, то мог положиться только на грубую прокачку, дабы соответствовать и наконец повлиять на меч. В теории, если все получится, когда мой клинок сможет пропустить всю силу стиля солнца, то даже первая ката будет невероятно сильна. Хотя, скорее всего, мне уже будет непросто применить даже несколько из них. Сложно даже представить, как был силен тот мечник, создавший этот стиль. Он был просто невероятен, ни один встреченный мною столб, вероятно, даже и близко с ним не стоял. Я и подавно. Наилучший исход будет, если я смогу прокачать и концентрацию до пика, и физические характеристики, все чувства и, конечно же, стиль солнца, а еще пробудить метку. Что-то мне подсказывает, что создатель дыхания солнца был именно таким. Он обладал невероятным телом, потрясающей концентрацией дыхания, невероятными навыками меча и пробужденной меткой. Только так можно будет раскрыть истинную силу его стиля и понять все, ведь иначе это либо убьет пользователя, либо сила будет неполной. Однако, метка оставалась для меня загадкой, а без нее, уверен, что однажды достигну очередной границы. Она была важным ключом к великой силе этого мечника, но я был чрезвычайно бездарен, потому пока лишь мог положиться на случай. Быть может, смогу пробудить ее в бою с серьезным противником. Вообще, с получением очка крови, я мог бы прокачать довольно многое. Поэтому и не знал, что выбрать. Этот секретный навык или то, что в теории может сделать меня еще могущественнее. Конечно, прежде всего основа – физические характеристики. Без этого ничто не будет мне доступно. Глава 73. Сила крови. После 100 убитых демонов я начал получать награду за каждого 20-го, а после 200 за каждого 30-го, поэтому в итоге у меня вышло 11 очков талантов и 1100 очков мастерства за год. При этом я еще получил особую награду за убийство второй низшей луны. Разумеется, часть я потратил, но все же осталось достаточно много. Как итог, на данный момент мои накопления были следующими. Нераспределенные очки – 9 очков талантов, 1 очко крови, 900 очков мастерства. Неплохо, не правда ли? Прикончил за год почти в 4 раза больше демонов, чем за все время пребывания в этом мире. Мог бы и больше, если бы не моя проблема. Впрочем, данный результат меня вполне устраивал. Еще немного очков, и я смогу подумать об идеальной концентрации и развитии дыхания солнца. Я не только полностью выкупил 2 раздела талантов: физические характеристики и чувства, но еще и мог их прокачать. По факту некупленными остались лишь некоторые таланты из раздела «Сущность», ну и стили дыхания, которые меня больше не интересовали. Аномальное мышечное строение – стоит получить. Аномальное строение костей и суставов – стоит получить. Гипнотический голос – сомнительно. Демоническая трансформация – не вариант. Первые 2 таланта точно окажутся полезны, так как я узнал о них кое-что. Третий так себе, если верить чутью, а последний – я чувствовал от него нечто зловещее, да и не был достаточно богат для покупки. Однако, прежде чем решать, на что потратить очков крови, стоит заняться другим. В данный момент я хотел провести полную прокачку и тем самым сделал шаг к неизбежному. Я долго тянул, но и стоять на месте не мог. Если бы я прокачивался медленно, все могло усугубиться еще раньше, но теперь, после резкого роста силы, изменения будут очень резкие и наверняка масштабные. Однако иначе никак. Я застопорился в развитии, привел себя в лучшую форму и теперь нуждался в скачке. К тому же мне было интересно, насколько масштабным станет мое влияние и как серьезно оно будет воздействовать на людей. Корень всех моих бед – это я сам. Если точнее, моя кровь, а если еще точнее, нечто не поддающееся объяснению, влияющее на людей дистанционно или напрямую, через кровь. Первый случай влиял скорее негативно, причем не на всех, второй же пока был мною не до конца изучен, но влиял скорее положительно и также обладал накопительным эффектом, который в этом случае, судя по всему, был негативными. В общем и целом от этой моей способности было больше вреда, чем пользы, даже если у Буешики не согласится в этом со мной. Почему все так? Ну, он пил мою кровь, причем не единожды. После первого случая спустя время Шинобу заметила, что его состояние улучшилось, а затем Кагая предположил, что дело в моей крови. Тогда и я был особенно заинтересован в этой теме, поэтому согласился дать ему еще. Разумеется, все это в тайне от Шинобу, ведь она ясно дала понять, что все это требует изучения, а не прямых экспериментов. Однако, Кагая делал по-своему и никого не слушал. Конечно, спустя время Шинобу об этом узнала, что меня не особо-то удивило. Не знаю, на что рассчитывал Убуешики. Тогда она вышла из себя, и с тех пор наши отношения еще сильнее усложнились. Однако, что я мог сделать? План был не мой, хоть и мне на руку. Но не это главное, а то, что спустя месяц приема моей крови около раза в неделю, Убуешики вернул зрение. Чудесно, не правда ли? Я тогда тоже так думал, но мы оба чувствовали, что это ненадолго. Однако, хоть Убуешики и знал, что будут последствия, все равно сказал, что это не имеет значения. Впрочем, я в какой-то мере доверял его чутью. Если его судьба была предрешена, то какая разница? Примерно так он и оправдывал все это, будто бы зная свой назначенный день. Не знаю, пытался ли он мне так помочь или хватался за жизнь, но в итоге моя кровь подняла его на ноги и излечила почти полностью. Все вздутые вены пропали, он перестал кашлять и, более того, стал сильнее. Моя кровь сделала его в разы сильнее обычных людей, даровала ему усиленную регенерацию, слух, обоняние и прочее, почти все то, чем я обладал, но в десятки раз более слабом варианте. Я был поражен в очередной раз, а затем, спустя еще пару месяцев, все изменилось. Болезнь Буешики вернулась. Она каким-то образом смогла преодолеть силу моей крови и начала медленно охватывать его. Даже с увеличением дозы крови эффект едва ли был остановим. С того момента прошло довольно много времени. Шинобу с тех пор была очень мрачной. На данный момент Убуешики пил мою кровь каждый день, дабы замедлить болезнь. Уже ослеп на один глаз. Тут я был бессилен. Однако он улыбался, ведь, как и я, был уже готов к чему-то подобному. Таков эффект моей крови. Ах, да, есть еще парочка, достойная отдельного упоминания. Первый – быстрое восстановление. Убуешики намеренно ранил себя и выпил ее, регенерировав так же быстро, как и я, но эффект длился недолго. Второй – привыкание. Это стало заметно уже после третьего приема. Убуешики это отметил и сказал, что ему хочется еще. Все прогрессировало. Мы даже провели с ним эксперимент месяца три назад и ограничили поставку крови. Учитывая, что к тому времени дозировка возросла, я обычно наполнял пакеты с кровью, а жена Убуешики все контролировала. В итоге у него началась ломка и обострилась болезнь. Худшие проверять не стали, но выводы сделали. Именно поэтому я не давал своим подчиненным больше одной капли. Она давала иммунитет, вроде бы навсегда, даже когда я становился сильнее, он не пропадал. Но больше давать никто не рискнул. Однако и судить о моей крови по одному пациенту, особенно такому уникальному, как у Буешики, тоже не стоило. Но он мне здорово помог в моей проблеме. Если бы не он, то я мог бы и дальше размышлять, сомневаться и в итоге мог бы рискнуть, и проверить все это на ком-то. Но, теперь я понимал, чем это грозит, и относился к своей крови с осторожностью. Быть может, это и было его изначальным планом. Главное даже не это. Главное, мое влияние на людей, которое росло с ростом моей силы. Об этом я понял уже давно, отчасти потому и не тратил все очки сразу. Я действовал постепенно, покупая таланты в разделе чувства, ну а там делала выводы. Глава 74. Значительный прирост силы. Год назад, после испытания, мое влияние на людей было уже довольно серьезным, а после приобретения зрения радиус увеличился, эффект тоже, но не сильно заметно. В основном подвергались слабые, а также те, кому я изначально не нравился, вызывал у них неприятные чувства. Однако после покупки третьего таланта поддавались почти все люди, причем на большом расстоянии. Для впадения в бешенство им было достаточно провести рядом со мной день-два. Те же, кому я и так не нравился, ну, они сразу же кидались на меня с желанием убить. Причем работало это даже на охотниках третьего ранга. Остальные держались, но это пока. Расстояние, конечно, имело большое значение. Чем я дальше, тем дольше накопительный эффект. Потому-то мое поместье находилось очень далеко от основных сил корпуса, почти за 20 километров от людей. Вокруг не было даже деревень. Убуешики об этом позаботился. Он будто изначально предвидел подобное, потому я и получил свою землю так далеко. Пока что радиус 1 километр, а максимальное время 7 дней. После этого у людей начинаются серьезные проблемы. Кокуши более сильны, так что для них требуется 2 недели. Но, если расстояние увеличить, накопительный эффект не поспевал за рассеиванием. Так что таким образом можно было держать ситуацию под контролем. Относительно. Данный опыт проводил не я, а Шинобу. В течение года я занимался еще и этим. Она рассчитывала расстояние, записывала симптомы, брала анализы и так далее. Провела очень много работы. Благо еще, что эффект со временем пропадала. Шинобу даже удалось отыскать ту парочку придурков, напавших на меня после отбора. Оказалось, что они сами не понимали, что с ними произошло, и даже сожалели о содеянном, пусть и остались инвалидами. Способа избежать этого не нашли, разве что моя кровь, но это не лучший вариант. Конечно, я понимал, что можно было выдавать ее всем в корпусе и проблем бы не было, но кто бы пошел на такое? Были все еще риски и много неизученных моментов. Даже Убуешики был против, хотя и позволил мне завербовать несколько человек. Впрочем, меня все устраивало. Я уже даже перестал ломать голову и забил на эту проблему. Мне было достаточно того, что есть как минимум пара человек на моей стороне, осознающие ситуацию, а остальные мне были и не нужны. Задания я и так получал, мог спокойно тренироваться и нормально питаться. С трудностями, но я получил все, чего хотел. Теперь же настал момент двигаться дальше. Не знаю, что это принесет, но выбора не было. Поэтому, уже продумав все, я вложил сначала 2 очка таланта в силу, затем в выносливость, затем в скорость, а после и в реакцию, тем самым потратив почти все накопления. Об очках мастерства я тоже не забыла. Следом за этим меня начало мутить. Давно такого не случалось, с самого момента прокачки живучести, но этот раз все равно не смог сравниться. Меня начало трясти, поднялась температура, а затем будто глубоко в костях завелись термиты. Очень неприятное ощущение, но я его спокойно вытерпел. Жжение в мышцах, треск костей, пульсация в голове и груди. Все это едва ли могло пошатнуть мою выдержку. Так прошел час, затем второй, а после и третий. Только ближе к утру стало легче. Я был весь покрыт потом, но никто мне не мешал. Так что, хоть и слегка уставший, я чувствовал себя просто отменно. Поднявшись, я с улыбкой полюбовался рассветом, а после двинулся в уже остывшую баню. Требовалось немного ополоснуться, а после проверить, насколько я стал сильнее. Уверен, результаты будут удовлетворительными, ведь я уже ощущал поразительные изменения в своем теле. Сила, скорость, выносливость, реакция. 4 таланта и огромный скачок в силе. В своем додзё я проверил все, и результат меня не просто приятно порадовал, он меня поразил. Теперь я был так же силен, быстрый, вынослив, как опытные охотники, использующие концентрацию, причем с довольно сильными изначальными физическими характеристиками. Но, суть в том, что я не использовал концентрацию. Нынешний я без концентрации был намного сильнее себя прежнего до момента прокачки постоянной концентрации перед отбором, причем на пике. Да я себя прошлого сейчас мог прихлопнуть как муху. Невероятно. Сила. Теперь я мог раздробить камень одним ударом и поднять не меньше нескольких тонн. Мне даже пришлось уйти в ближайший лес, чтобы найти булыжник подходящего размера. Больше я просто не смог найти, но и этот был выше и шире меня. Думаю, я даже смогу поднять вагон поезда. Хотя, не уверен, что полностью над головой, но все же, возможно, моя нынешняя физическая сила могла сравниться даже со столпом камня, и это без концентрации. С ней я вообще был чудищем. В очередной раз я сделал скачок и превзошел себя прежнего далеко не в 2 раза, а намного больше. Даже не уверен, каков мой предел. Буквально не смог найти ничего подходящего размера. Хех, даже боюсь представить, насколько я стану сильнее, если прокачаю силу до пика последнего этапа. Однако я не уверен, когда смогу это сделать. Во-первых, мне требовалось аж 3 очка талантов, а во-вторых, даже если бы они были, дальнейшая прокачка по какой-то причине была недоступна. Не знаю, с чем это было связано, вероятно, мне требовалось выполнить какие-то особые требования. С остальными талантами было так же, второй этап будто был моим пределом. Буду разбираться с этим в будущем. У меня уже имелись кое-какие догадки. Далее, выносливость. Тут я тоже продвинулся, настолько, что, опять же, не мог понять своих пределов. Я потратил несколько часов на замеры, взял тот огромный камень и присел более 1000 раз. Каков результат? Я едва устал, но все же немного вспотел, опять же, без концентрации. Просто машина какая-то, со скоростью примерно то же самое. Я был невероятно быстр. Не телепортация, конечно, но я мог пересечь километр за несколько секунд. Вместе с выносливостью, я пробежал примерно километров 100 за несколько минут. Ужасающий результат. Я был быстрее любой машины из моего прошлого мира. Притом я мог еще больше, если бы захотел. С концентрацией так и вовсе моя скорость была похожа на телепортацию. Меньше секунды, всего пару скачков, и я преодолел километровый лес. Невероятно. В ближайшее время двинусь на окраины Японии и сделаю точные замеры, заодно поохочусь. Реакцию было проверить уже сложнее. Поймать летящего комара я уже давно мог, даже с закрытыми глазами, стрелу тем более. В данный момент у меня просто не было необходимого оборудования, но я полагаю, что увернуться от пули смогу без всяких проблем, возможно даже от пулеметной очереди. Опять же, в бою с сильным демоном пойму, что и как, ну или в спарринге с одним из столпов, специализирующимся на скорости. В общем, теперь я мог убивать демонов голыми руками и сражаться с ними часами. Думаю, что любая низшая луна теперь даже не успеет понять, как я лишу ее головы. Теперь мне казалось, что даже после встречи с высшей луной я наверняка одержу верх. По крайней мере, с последними в списке. К сожалению, я мало что знал об этих монстрах, но теперь куда сильнее желал этой встречи. Только с кем-то по-настоящему сильным удастся понять свои пределы и подобраться к секрету метки истребителя демонов. Глава 75. Аномальное строение костей и суставов. Даже среди столпов я уже точно не был слабейшим. Хотя, это не точно. По крайней мере, шинобу я смогу одолеть, в этом я уверен. Если исключить ее яд, который в общем-то вряд ли на меня подействует. Я протестировал на себе немало всего, так что ей придется здорово постараться, чтобы застать меня врасплох. Да и она вряд ли меня теперь вообще догонит. Что касается Кёджура, скорее всего да, но проблема в том, что мы с ним не дрались серьезно. Но, думаю, если полагаться на физические качества, то я его превзойду. Плюс я выносливее и могу регенерировать. Теперь я почти демон в человеческом обличье. По скорости я его точно обойду, уверен. Про остальных не знаю. Просто не было повода с ними сразиться. Но, может, теперь стоит? Ну, это потом. В остальном же приросты в физических характеристиках сказались на всем. Даже на силе дыхания солнца. Однако на откаты это не повлияло вовсе, а все потому, что сейчас я упирался в другую стену. Требовалось развить концентрацию и сам стиль. Благо теперь я мог сделать все это, поскольку прокачал все физ. Характеристики. Жаль, очков не хватало, но на этот счет у меня уже был план, касающийся моего братца.